Раздутая туша псевдоплоти, наполовину высунувшись из аномалии, конвульсивно содрогалась. Желтоватая шерсть на боках тихонько тлела и на глазах обугливалась. В общем, картина была ясная. Животное влетело в аномалию, его подбросило. В полете псевдоплоть обгадилась и рухнула точнёхонько на люк. А сейчас мы спихнули уродливое тело обратно, в электру. Моя богиня лукаво подмигнула верному адепту. Мол, гляди, а ведь это могло случиться с тобой. Спасибо, добрая фортуна.